Глава вторая. Вместе. Незадолго до полудня того же дня Дзирт миновал восточные ворота мифрилового зала. Каттибри вернулась чуть раньше его, чтобы поджидать его неожиданного возвращения. Стражники-дворфы поприветствовали рейнджера Дроу, словно он был одним из их соплеменников. Дзирт не мог отрицать, что ему было очень приятно подобная теплая встреча, хотя это и не было чем-то необычным с тех пор, как народ Бреннера стал считать его своим другом еще в долине Ледяного Ветра. Дзирт не нуждался в сопровождении по извилистым коридорам мифрилового зала, да ему это было и не нужно. Он предпочитал оставаться наедине со своими воспоминаниями и эмоциями, которые охватывали его каждый раз, когда он пересекал эту часть верхнего комплекса. Он миновал новый мост, выстроенный над ущельем Гарумна. Это было прекрасное строение, возвышавшееся над 100-футовой высотой глубокой расщелины. В этом месте Дзирт навеки потерял Бреннера, по крайней мере, он так думал, когда дворф, сидя на спине горящего дракона, рухнул в беспросветные глубины подвала. Он не мог сдержать улыбки, вспоминая, чем закончилась эта история. Для того, чтобы убить могучего Бреннера боевого топора, нужно было нечто большее, чем обычный дракон. Приближаясь к краю огромной пещеры, Дзирт заметил, что новые сторожевые башни, строительство которых началось всего 10 дней назад, были уже почти закончены. Трудолюбивые дворфы относились к своей работе с совершеннейшей преданностью. И все же каждый из работающих дворфов счел своим долгом оторваться от дел и поприветствовать проходящего мимо них Дзирта. Дзирт направился к главному коридору, выходившему из обширной пещеры к югу моста. Сразу за пещерой, миновав маленькую прихожую, он оказался в широком высоком тоннеле, представляющем из себя, по сути, еще одну пещеру. В ней лучшие мастера мифрилового зала трудились в поте лица, вырезая в каменной стене изображение Бреннера боевого топора, который должен был занять подобающее ему место рядом со скульптурами своих предков, семью предшественниками его трона. «Прекрасная работа, а, Дроу?» – раздался голос. Дзирт повернулся, чтобы поприветствовать низкого, пухлого дворфа с коротко подрезанной бородкой, едва достигавшей его могучей груди. «Рад тебя видеть, Кобл», — поприветствовал его Дзирт. Бреннер совсем недавно назначил этого дворфа на должность святого жреца залов, что было поистине великой честью. «Как считаешь, так пойдет?» — спросил Кобл, указывая на 12-футовую скульптуру нынешнего короля мифрилового зала. «Бреннер предпочел бы, чтобы она была на сотню футов повыше», — ответил Дзирт. И добросердечный Кобл согнулся от смеха. Его смех еще долго преследовал Дзирта, направляющегося дальше, вглубь извилистого коридора. Вскоре он добрался до верхних уровней зала поселения над изумительным подземным городом. Каттибри и Вульгар, как и Бреннер, проводили большую часть времени именно в этой части комплекса, готовясь к торговому сезону. Большинство из 2500 дворфов клана находились гораздо ниже, в шахтах и подземном городе. Но все же здесь присутствовали начальники стражи и элитные воины. Даже Дзирт, столь желанный гость в доме Бреннера, не мог встретиться с королем без предварительного оповещения и эскорта. Дворф с квадратными плечами, угрюмым выражением лица и длинной рыжей бородой, которую он носил заткнутый за широкий украшенный пояс, провел Дзирта вниз по последнему коридору, ведущему к залу для аудиенций Бреннера, на верхнем уровне. Генерал Дагна был персональным телохранителем короля Харбромма из цитадели Атбар, самого могущественного оплота дворфов во всех северных землях. Но теперь он находился здесь, так как возглавлял армию цитадели Атбар, которая пришла, чтобы помочь Бреннеру вернуть свою древнюю родину. С окончанием войны большинство дворфов из Атбар вернулись на свою родину. Но Дагна и еще 2000 его воинов остались, присягнув на верность клану боевого топора и дав тем самым Бреннеру солидный запас сил для защиты сокровища плота дворфов. Дагна остался с Бреннером и был назначен советником и военным начальником. Он открыто заявил, что не любит Дзирта, но, несомненно, был не настолько глуп, чтобы оскорбить Дроу тем, что навстречу королю дворфов его сопровождала бы менее важная персона. «Я ж тебе говорил, что он вернется!» Из-за полуоткрытой двери до Дзирта донеслось ворчание Бреннера. «Эльф не мог пропустить такое событие, как твоя свадьба!» «Вижу, они меня поджидают», — сказал Дзирт Дагне. «От жителей Сеттлстоуна мы узнали, что ты где-то неподалеку», — ответил угрюмый генерал, не поворачиваясь к Дзирту. «Мы предполагали, что ты должен появиться со дня на день». Дзирт знал, что генерал — дворф среди дворфов, как говорили другие. Не видел в нем никакого проку или в любом другом, кто не был дворфом, включая Вульфгара и Кеттибри. Однако темный эльф лишь улыбался на это, так как привык к подобному предвзятому мнению. К тому же он знал, что Дагна был важным союзником для Бреннера. «Приветствую», — произнес Дзирт своим друзьям, входя в комнату. Бреннер восседал на своем троне. Вульфгар и Кеттибри стояли по сторонам от него. «Значит, ты все-таки решил прийти?» — рассеянно произнесла Кеттибри, усердно скрывая свои эмоции. Дзирт ухмыльнулся. Очевидно, Кеттибри никому не рассказывала, что встречалась с ним в горах. «Мы не рассчитывали на тебя», — добавил Вульфгар. «Могучий человек с огромными стальными мышцами, длинными вьющимися волосами и светло-голубыми, как северное небо, глазами». «Я молю богов, чтобы у нас за столом нашлось еще одно лишнее место». Дзирт улыбнулся и низко склонился в поклоне, принося извинения. Он знал, что заслужил эту взбучку. Он отсутствовал очень долго. «Ха!» — фыркнул рыжебородый Бреннер. «Я же говорил, что он вернется! Вернется, чтобы на этот раз остаться здесь!» Дзирт потряс головой, зная, что вскоре он вновь уйдет на поиски чего-нибудь. «Ты охотишься за убийцей, эльф?» — услышал он вопрос Бреннера. «Ни за что!» — незамедлительно промелькнула мысль в голове Дзирта. Дворф имел в виду Артемиса Энтрери, самого ненавистного врага Дзирта. Бессердечного убийцу, столь же умелого в обращении с клинком, как и рейнджер Дроу, и желавшего Дзирту смерти. Энтрери и Дзирт сошлись в схватке в Калимпорте, далеком южном городе, где Дзирт почти одержал победу, но в последний момент стечение обстоятельств прервало их схватку. Эмоционально Дзирт довел схватку до конца и теперь не испытывал по отношению к Энтрери никаких излишних эмоций. Дзирт представлял себя на месте убийцы. Видел, во что он мог превратиться, если бы остался в Мензоберранзане. Кеттибри. Дорогая и мудрая Кеттибри поведала Дзирту истину о Энтрери и о нем самом. Если бы он больше никогда не увидел Энтрери, то Дзирт был бы самым счастливым эльфом на свете. «Я не желаю больше встречаться с ним вновь», — ответил Дзирт. Он посмотрел на невозмутимую Кеттибри. Она едва заметно подмигнула Дзирту, показывая, что полностью понимает и одобряет его. «В этом огромном мире есть многое, на что стоит посмотреть, дорогой двор», — продолжил Дзирт. «Это нельзя разглядеть из теней. Большинство звуков гораздо приятнее, чем звон стали, и множество запахов гораздо предпочтительнее зловония смерти». «Приготовьте еще один банкет», — фыркнул Бреннер, вскакивая со своего каменного трона. «Похоже, наши романтичные эльфы сам не прочь жениться». Дзирт пропустил это высказывание мимо ушей. Внезапно в комнату ворвался еще один взволнованный дворф, а затем выбежал, утащив за собой Дагну. Спустя мгновение возбужденный генерал вернулся в комнату. «Что еще такое?» — проворчал Бреннер. «Еще один гость», — объяснил Дагна. И в этот момент, когда он произносил это, в комнату ввалился хафлинг с огромным круглым животом. «Реджис!» — вскрикнула удивленная Кеттибри, и она вместе с Вульфгаром бросились навстречу своему другу. Так неожиданно пятеро товарищей вновь оказались вместе. «Пузан!» — выкрикнул Бреннер обычное прозвище вечно голодного хафлинга. «Что во имя девяти кругов ада?» «И действительно, что?» — подумал Дзирт, удивленный тем, что не заметил его на тропе за пределами мифрилового зала. Друзья оставили Реджеса в Калимпорте, за 1000 миль отсюда, где он возглавил воровскую гильдию, которую друзья, спасая хафлинга, оставили без главаря. «А ты думал, я пропущу такое событие?» — пропыхтел Реджес, выглядя столь оскорбленным, каким его еще никто никогда не видел. «Свадьбу моих двух самых ближайших друзей!» Кеттибри незамедлительно заключила его в объятия, которым он, казалось, наслаждался сполна. Брен разумленно посмотрел на Дзирта и, поняв, что Дроу не знает, чем объяснить это событие, лишь покачал головой. «Откуда ты узнал?» — спросил дворф у хафлинга. «Ты недооцениваешь мою знаменитость, король Бреннер», — ответил Реджес, отвесив грациозный поклон, из-за которого его пузо опасно перевесилось через тонкий пояс. Даже Дзирт отметил, что при поклоне Реджес весь зазвенел. Когда Реджес склонился, то сотня драгоценных украшений и дюжина толстых кошельков заиграли непередаваемым звоном. Реджис всегда любил красивые вещи. Но Дзирт никогда не видел хафлинга столь обвешанным всяческими побрякушками. Он был облачен в украшенный драгоценными камнями жилет и носил на себе столько украшений, включая магический рубиновый кулон, что даже Дзирт, повидавший на своем веку немало сокровищ, был искренне удивлен. «Ты останешься погостить?» — спросила Каттибри. «Я не тороплюсь», — ответил Реджис. «Можешь выделить мне комнату?» — обратился он к Бреннеру. «Чтобы я мог разложить свои вещи и отдохнуть с дороги». «Мы позаботимся об этом», — уверила его Каттибри, а Дзирт и Бреннер вновь обменялись удивленными взглядами. Они оба думали об одном и том же. Для главы изменчивой предательской воровской гильдии было очень необычно покидать свое место на столь долгий срок. «А твои слуги?» — спросил Бреннер. «О!» — запнулся Хафлинг. «Я пришел один. Ты ж знаешь, что южане не переносят северную весну». «Так, разместите его», — приказал Бреннер. «Сейчас пришел черед устроить пир для твоего ненасытного живота». Когда трое остальных направились к выходу из комнаты, Дир присел рядом с королем дворфов. «Всего несколько людей в Калимпорте слышали мое имя», — отметил Бреннер, когда они остались наедине. «И кто южнее Лангседла мог знать о свадьбе?» Выражение на лице дворфа ясно давало понять, что он был полностью согласен с чувствами Дзирта. «Как думаешь, сколько сокровищ притащил он с собой?» — спросил дворф. «Он бежал», — ответил Дзирт. «Опять влип в неприятности», — фыркнул Бреннер. «Или я бородатый гном?» «Он хавает по 5 раз в день», — прошептал Бреннер Дзирту спустя неделю с момента прибытия хафлинга и дроу в мифриловый зал. «И все порции больше, чем этот коротышка может унести». Дзирт всегда поражался аппетиту Реджиса, поэтому не нашелся, что ответить королю дворфов. С дальнего конца зала они наблюдали, как Реджис кусок за куском отправляет еду в свой ненасытный рот. «Хорошо, что мы открыли новые туннели», — проворчал Бреннер. «Нам понадобится большой запас мифрила, чтобы прокормить этого обжору». Словно услышав рассуждение Бреннера о новых разработках, в обеденный зал вошел генерал Дагн. Явно не заинтересованный чревоугодии, угрюмый рыжебородый дворф отослал слуг и направился через зал в направлении Бреннера и Дзирта. «Да, коротенькая была поездочка», — шепнул Бреннер Дзирту, когда заметил дворфа. Дагна отбыл лишь этим утром, возглавив разведывательный отряд, направляющийся во вновь открытые туннели далеко на западе от подземного города. «Проблемы или сокровища?» — риторически спросил Дзирт, и Бреннер лишь пожал плечами, всегда ожидая и втайне надеясь и того, и другого. «Мой король!» — поприветствовал его Дагна, намеренно не обращая внимания на темного эльфа. Он склонился в низком поклоне, его каменное выражение лица не давало даже ни единого намека на то, какое из предположений Дзирта могло оказаться верным. «Мифрил?» — с надеждой спросил Бреннер. Дагна, казалось, был удивлен столь прямым вопросом. «Да», — сказал он через некоторое время. «Туннели за опечатанной дверью ведут в целый новый комплекс богатой руды. Легенды о твоем чутье к самоцветам продолжают расти, мой король». Он ответил поклон, на этот раз еще более низкий, чем первый. «Так и знал!» – прошептал Бреннер Дзирту. «Я ходил этим туннелем однажды, когда моя борода еще не вылезла наружу». «Но у нас есть проблемы», – перебил его Дагна. Его лицо по-прежнему оставалось непроницаемым. Бреннер подождал, пока надоедливый дворф решится объяснить ему суть вопроса. «Проблемы?» Наконец спросил он, заметив, что Дагна взял паузу для выражения на лице драматического эффекта, и осознав, что упрямый генерал будет стоять молча всю оставшуюся часть дня, если Бреннер сам не попросит его рассказать обо всем. «Гоблины!» — грозно произнес Дагна. Бреннер фыркнул. «А я подумал, ты сказал, что у нас проблемы!» «Многочисленное племя», — продолжал Дагна, — «может доходить до нескольких сотен». Бреннер посмотрел вверх на Дзирта и по блеску в лиловых глазах дроу понял, что эти новости волновали его друга не меньше, чем его самого. «Сотни гоблинов, эльф», — лукаво произнес Бреннер. «Что ты думаешь об этом?» Дирт не ответил, лишь продолжая ухмыляться и позволяя блеску своих глаз говорить за него. С момента возвращения мифрилового зала жизнь не была богата на события такого рода. Единственным звоном металла в тоннелях дворфов был стук шахтерских кирок и лопат, да еще перезвон молотов, бьющих по наковальням кузнецов. А дороги между мифриловым залом и Сильвермуном редко преподносили сюрпризы опытному Дирту. Эти новости были частично интересны и для самого Дроу. Дирт был рейнджером, посвятившим свою жизнь в защите добрых рас, а из всех злых рас мира он больше всего ненавидел вонючих гоблинов. Бреннер провел Дроу и Дворфа к столу Реджеса, хотя все остальные столы в большом зале пустовали. «Ужин окончен», — гневно произнес рыжебородый король, сбрасывая блюда, стоявшие перед хафлингом, на пол. «Иди и приведи Ульфгара», — произнес Бреннер, и в ответ на нерешительное выражение на лице хафлинга: «Ты должен вернуться, пока я буду считать до 50. Чуть дольше, и я переведу тебя на половину рациона». В тот же миг Реджис исчез за дверью. По кивку Бреннера Дагна извлек из своего кармана кусок угля и грубый набросок карты нового региона. Разложив карту на столе, он показал Бреннеру, где они заметили признаки присутствия гоблинов и где дальнейшая разведка обнаружила главное логово. Главный интерес двух дворфов заключался в расположении туннелей с ровными полами и квадратными стенами. «Хорошо подходит для устройства сюрпризов для тупых гоблинов», — объяснил Бреннер Дзирту. «Ты знал, что гоблины находятся там», — осудил его Дзирт, поняв, что Бреннер был более возбужден и гораздо менее удивлен новостями о потенциальных врагах, нежели о потенциальных сокровищах. «Предполагал, что там могут быть гоблины», — признался Бреннер. «Я видел их там однажды, но с пришествием дракона у моего отца и его солдат не хватило времени, чтобы избавиться от этих паразитов. Все же это было очень давно, эльф». Дворф провел по своей бороде до нужной отметки. «И я не был уверен, что они все еще находятся там». «Нам угрожают?» — раздался чей-то баритон за их спиной. Семифутовый варвар подошел к столу и склонился, чтобы разглядеть рисунок Дагна. «Всего лишь гоблины», — ответил Бреннер. «Призыв к войне!» — взревел Вульфгар, подбросив Эйджис Фанг, могучий боевой молот, выкованный для него самим Бреннером в могучей руке. «Призыв к игре!» — поправил его Бреннер и обменялся кивком и смешком с Дзиртом. «Как я погляжу, вам двоим не терпится, чтобы вас прикончили», — вставила Каттибри, стоящая рядом с Реджисом. «Вопрос, конечно, спорный», — возразил Бреннер. «Вы нашли несколько гоблинов в их собственной дыре, где они никого не трогают, и вы планируете устроить настоящую резню», — продолжила Каттибри, не обращая внимания на сарказм своего отца. «Женщина!» — крикнул Вульфгар. Веселая ухмылка Дзирта сменилась на выражение удивления, когда он разглядел презрительную мину на лице гигантского варвара. «Будь рад этому», — без промедления беспечно ответила Каттибри. «Откуда ты узнал, что гоблины хотят сражаться?» — спросила она у короля. «Или тебе плевать?» «В туннелях находится мифрил», — ответил Бреннер, словно желая покончить с бесполезным спором. «А ты не думаешь, что этот мифрил принадлежит гоблинам?» — невинно спросила Каттибри. «По праву». «Ненадолго», — вставил Дагна. Но Бреннер не нашел, чем ответить, ошарашенный чередой изобличающих вопросов его дочери. «Для тебя, для всех вас гораздо важнее сама битва», — продолжила Каттибри, обводя всех собравшихся своими голубыми глазами. «Гораздо важнее сокровищ. Вы жаждете волнения схватки. Вы отправились бы за гоблинами, даже если бы в туннелях не было ничего, кроме голого камня». «Только не я», — пискнул Реджис, но никто даже не обратил на него внимания. «Но они гоблины», — сказал ей Дзирт. «Разве не налет гоблинов лишил жизни твоего отца?» «Да», — согласилась Каттибри. «Если когда-нибудь найду то племя, то их ждет погребальный костер за их злодеяние. Но разве не имеют отношение к этому племени, обитающему от них за 1000 миль?» «Гоблины есть гоблины», — рявкнул Бреннер. «Вот как», — ответила Каттибри, скрещивая руки на груди. «А Дроу?» «К чему эти разговоры?» — спросил Вульфгар, бросив сердитый взгляд на свою будущую жену. «Если бы ты нашел темного эльфа, скитающегося по твоим туннелям», — — сказала Катебри Бреннеру, полностью игнорируя Вульфгара, даже когда он рассерженно подлетел к ней. «Ты бы отбросил все дела и объявил бы на него охоту!» Бреннер бросил стесненный взгляд в сторону Дзирта. Но Дзирт лишь снова улыбнулся, прекрасно понимая, к чему вели рассуждения Катебри, и на чем она поймала упрямого короля. «Если бы ты убил его, если бы этим дроу был бы Дзирт Доурден, то кто бы стал сидеть рядом с тобой и слушать твою надменную похвальбу?» — закончила юная женщина. «По крайней мере, я бы убил тебя быстро», — пробормотал Бреннер Дзирту. Дзирт не смог сдержать своего смеха. «Переговоры?» — через некоторое время произнес он. «Судя по прекрасной речи нашей мудрой юной подруги, мы должны дать гоблинам хотя бы один шанс объяснить их намерения». Он замолчал и задумчиво посмотрел на Катебри. Однако его лиловые глаза продолжали гореть, ведь он знал, чего стоит ждать от гоблинов. «Прежде чем мы их прикончим». «Всех до единого», — добавил Бреннер. «Да она об этом ничего не знает», — проворчал Вульфгар. Дзирт заставил его замолчать ледяным взглядом, столь угрожающим, сколь он только мог бы быть между темным эльфом и варваром. Обиженная Катебри поочередно посмотрела на всех, затем хлопнула Реджеса по плечу, и они вместе покинули комнату. «Мы будем вести переговоры с кучей гоблинов?» — не веря своим ушам, спросил Дагна. «Ой, закрой свою пасть!» — ответил Бреннер, хлопнул рукой по столу и еще раз обвел взглядом карту. Ему понадобилось всего несколько мгновений, чтобы понять, что Дзирт и Вульфгар еще не закончили своего молчаливого обмена взорами. Во взгляде Дзирта Бреннер разобрал легкое смущение, но, взглянув на варвара, он не нашел никаких скрытых эмоций, ни намека на то, что этот эпизод будет забыт с такой легкостью. Дзирт прислонился к каменной стене в коридоре рядом с комнатой Катебри. Он пришел, чтобы поговорить с юной женщиной, выяснить, почему она была так заинтересована, столь непреклонна в решении судьбы племени гоблинов. Катебри всегда имела свою точку зрения на испытания, выпавшие на долю товарищей, но на этот раз Дзирту показалось, что что-то направляет ее, что-то другое, нежели гоблины, добавляет огня в ее речи. Прислонившись к стене рядом с дверью, темный эльф начинал все понимать. «Ты не пойдешь», — громко произнес Вульфгар. «Там будет битва, несмотря на твои попытки избежать ее. Это гоблины! Они не станут договариваться с дворфами!» «Если там будет битва, то я тем более нужна тебе!» — возразила Катебри. «Ты не пойдешь!» Дзирт потряс головой, различив в голосе Вульфгара неумолимые нотки, вспоминая, что он никогда не слышал, чтобы Вульфгар разговаривал в таком тоне. Однако он изменил свое мнение, вспомнив об их разговоре, когда он впервые встретил юного варвара, упрямого, глупого и разговаривающего почти столь же глупо, как и сейчас. Дзирт поджидал Вульфгара у его комнаты, словно мимоходом прислонившись к стене у его двери. Руки дроу покоились на рукоятях магических скимитаров, а темно-зеленый плащ он еще до этого снял со своих плеч. «Бреннер послал за мной?» — спросил Вульфгар, удивленный тем, что Дзирт поджидал его у его комнаты. Дзирт толкнул закрытую дверь. «Я здесь не из-за Бреннера», — спокойно ответил он. Вульфгар пожал плечами, не понимая, к чему клонит дроу. «Тогда добро пожаловать», — сказал он, и в его голосе послышались стальные нотки, словно он произносил эти слова не от чистого сердца. «Ты слишком долго отсутствовал. Бреннер нуждается в твоем обществе». «Я здесь из-за Катебри», — прервал его Дзирт. Льтисто-голубые глаза варвара тотчас сузились. Он расправил свою грудь и выпятил челюсть. «Я знаю, что она встречалась с тобой», — сказал он. «В горах перед твоим приходом». Лицо Дзирта приняло озадаченное выражение. В тоне Вульфгара читалась явная угроза. Почему Вульфгара так волновало то, что Катебри встречалась с ним? Что во имя богов происходит с его большим другом? «Реджис сказал мне», — объяснил Вульфгар, явно не понимая причину смущения Дзирта. В глазах варвара появилось выражение превосходства, словно он верил, что эта тайная информация давала ему некое преимущество. Дзирт потряс головой. и тонкими пальцами откинул с лица свою густую белую шевелюру. «Я здесь не из-за встречи в горах», — сказал он. «И тем более не ради того, что сказала мне Кэти Бри». Его руки все еще покоились на рукоятях оружия, когда Дзирт пересек широкую комнату и остановился на другой стороне большой кровати. «К тому же, что бы ни сказала мне Кэти Бри», — добавил он, — «тебя это не касается». Вульфгар даже не моргнул, но Дзирт заметил, что варвару понадобилось все его самообладание, чтобы не перепрыгнуть через кровать и не броситься на него. Дзирт, который думал, что хорошо знает варвара, едва мог поверить своим глазам. «Как ты смеешь?» – процедил варвар сквозь стиснутую челюсть. «Она моя...» «Смею я?» – воскликнул Дзирт. «Ты говоришь о Катибри, словно она твоя собственность! Я слышал, как ты говорил ей, приказывал ей остаться здесь, когда мы отправимся к гоблинам!» «Ты переходишь все дозволенные границы», — предупредил его Вульгар. «Ты пыхтишь, как напившийся орк», — ответил ему Дзирт и подумал, что сравнение вышло довольно точным. Вульгар сделал глубокий вдох, чтобы успокоить себя. От его чудесного боевого молота, покоившегося на стене, его отделял всего один шаг. «Когда-то ты был моим учителем», — спокойно произнес Вульгар. «Я даже был твоим другом», — ответил Дзирт. Вульгар бросил на него злой взгляд. «Ты разговариваешь со мной, словно отец с ребенком. Берегись, Дзирт Доурден. Ты больше не мой учитель». Дзирт едва не потерял дар речи, особенно когда Вульгар, все еще бросающий на него злобные взгляды, подошел к стене и снял Эйджис Фанг. «Теперь ты стал учителем?» — спросил темный эльф. Вульфгар медленно кивнул, затем удивленно моргнул, заметив, что в руках Дзирта неожиданно появились скимитары. Твинкл, магический клинок, подаренный Дзирту магом Малхаром Харпелом, светился мягким голубым огнем. «Помнишь, когда мы встретились в первый раз?» — спросил темный эльф. Он предусмотрительно обогнул кровать, так как длинный замах Вульфгара мог дать ему некоторое преимущество. «Ты помнишь те уроки, что мы проводили у горы Кельвина, рассматривая тундру и лагерные костры твоего народа?» Вульфгар медленно повернулся, стараясь держать опасного дроу впереди себя. От сильной хватки у варвара побелели костяшки пальцев. «Помнишь вермигов?» — спросил Дзирт. Мысль об этом вызвала на его лице улыбку. «Ты и я сражались вместе, побеждали вместе, одни против целого логовища гигантов!» «А дракон? Ледяная смерть!» — продолжил Дзирт, вытягивая перед собой второй скимитар, тот, что он добыл в логове побежденного дракона. «Я помню», — спокойно ответил Вульфгар, и Дзирт уже начал убирать скимитары, думая, что вразумил юношу. «Но ты говоришь о прошлом!» — внезапно взревел варвар, бросившись вперед с такой проворностью и ловкостью, каких никак нельзя было ожидать от столь крупного человека. Он направил удар в лицо удивленного Дзирта. Рейнджер уклонился от выпада и вскочил на ноги в дальнем углу комнаты. Скимитары вновь вернулись в руки. «Время для очередного урока», — пообещал он. Его лиловые глаза мерцали знакомым блеском, который варвар видел прежде уже не один раз. Неустрашимый Вульфгар бросился вперед, сделал несколько ложных выпадов Эйджис Фангом и завершил серию сильным верхним ударом, который должен был бы разбить череп дроу. «Как давно в последний раз мы видели схватку?» — спросил Дзирт, думая обо всем происходящем как о странной игре, возможно, являющейся для юного варвара ритуалом достижения зрелости. Он скрестил скимитары над головой и, с легкостью блокируя надвигающийся молот, едва смог удержаться на ногах от столь невероятной силы удара. Вульфгар замахнулся для второго. «Все время думая о нападении!» — выкрикнул Дзирт, шлепнув плоскими сторонами скимитаров по щекам Вульфгара. Варвар отскочил назад, оставляя на щеке тонкую полоску крови, которую тут же смахнул тыльной стороной ладони. «Извиняюсь», — сказал Дзирт, заметив, что у варвара появилась кровь. «Я не хотел...» Вульфгар снова бросился на него, яростно взмахнув молотом и взывая к Темпосу, богу сражений. Дзирт уклонился от первого удара. Он пришелся на стену рядом с ним, выбив из нее приличный кусок камня, и шагнул навстречу молоту, обхватывая его руками, чтобы удержать его на месте. Вольфгар одной рукой выдернул свое оружие, схватил Дзирта за край туники и без усилий поднял его над полом. Мускулы на руке варвара заметно напряглись, он старательно вжимал дроу в стену. Дзирт не мог поверить, что человек может обладать такой силой. Он чувствовал, словно его продавливают сквозь камень в соседнюю комнату. По крайней мере, он надеялся, что там была комната. Он отбрыкнулся ногой. Вольфгар пригнулся назад, думая, что удар был направлен ему в лицо. Но вместо этого Дзирт перекинул ногу через напряженную руку варвара под локтем. Используя ногу как рычаг, Дзирт хлопнул рукой по внутренней стороне запястья Вольфгара, тем самым высвобождая руку и отталкиваясь от стены. Падая, он успел наградить нос Вольфгара неплохим ударом рукояти скимитара и выпустил боёк молота. Рык Вольфгара мало походил на человеческий. Он вновь занес молот для удара, но Дзирт уже лежал на полу. Дроу перекатился на спину, прижался ногами к стене и, силой оттолкнувшись, проскользнул между широко расставленными ногами Вольфгара. Пока он пролетал под ним, то успел наградить Вольфгара хорошим ударом под ребра и затем, оказавшись за его спиной, силой легнул обеими ногами, пытаясь сбить варвара на колени. Ноги Вольфгара подломились, и одно из колен ударилось в стену. Дзирт использовал инерцию для очередного приема. Он вскочил на ноги, схватил потерявшего равновесие Вольфгара за кончики волос и со всей силы дернул, сбивая варвара, словно подрубленное дерево. Вольфгар взревел и дернулся, пытаясь подняться на ноги, но скимитары Дзирта уже пришли в движение. Их рукояти с тупым звуком опустились на челюсть великана. Вольфгар засмеялся и медленно поднялся. Дзирт подался назад. «Ты не учитель», — вновь произнес Вольфгар, но тонкий ручеек крови, вытекающий из края его разбитого рта, слегка ослабил его уверенность в своих словах. «Ну, в чем дело?» — потребовал Дзирт. «Говори сейчас же!» В его сторону полетел вращающийся Aegis Funk. Дзирт нырнул на пол, едва избежав смертельного удара. Он вздрогнул, услышав, как молот ударился о стену, без сомнения оставив в ней еще одну значительную дыру. Он сразу вскочил. Варвар к этому времени был уже почти рядом с ним. Дзирт поднырнул под хваткой великана и ударил Вольфгара по заду. Вольфгар взревел и развернулся лишь для того, чтобы получить еще один удар, на сей раз в лицо плоской частью клинка Дзирта. На этот раз полоска крови была еще толще. Упрямый, словно дворф, Вольфгар вновь ударил наотмашь. «Твой гнев побеждает тебя», — отметил Дзирт, с легкостью избегая удара. Он не мог поверить, что Вольфгар, столь умелый в искусстве, и это было искусство сражения, так легко потерял над собой контроль. Вольфгар взревел и ударил вновь, но тотчас отскочил. На сей раз, чтобы блокировать удар, Дзирт выставил твинкл, или точнее острую часть клинка. Вольфгар слишком поздно среагировал на выпад, и его рука окрасилась полоской крови. «Я знаю, что молот должен вернуться в твою руку», — сказал Дзирт. И Вольфгар выглядел почти удивленным, словно он забыл о магических свойствах своего оружия. «Тебе еще нужны твои пальцы, чтобы ты мог поймать его?» Через миг Aegis Funk уже покоился в руке варвара. Дзирт, остановившийся, чтобы произнести речь, и уставший от всей этой схватки, убрал скимитары в ножны. Он стоял в 4 футах от варвара, абсолютно беззащитный на расстоянии вытянутой руки Вольфгара. В какой-то миг битвы, поняв, что это, возможно, не игра, из его лиловых глаз испарился обычный блеск. Вольфгар очень долго стоял, не двигаясь, с закрытыми глазами. Для Дзирта это выглядело, словно он переживал какую-то внутреннюю борьбу. Он улыбнулся, затем открыл глаза и опустил свой могучий молот. «Мой друг», — сказал он Дзирту. «Мой учитель, я рад, что ты вернулся». Рука Вольфгара протянулась к плечу Дзирту. Внезапно его ладонь сжалась в кулак, и он направил его в лицо дроу. Дзирт увернулся, отводя выпад Вольфгара своей рукой, и, использовав инерцию удара варвара, опрокинул его вперед. Однако Вольфгар не растерялся и второй рукой схватил дроу, увлекая его за собой. Они вскочили одновременно, прислонившись бок о бок к стене, и рассмеялись долгим искренним смехом. первый раз со времени встречи в обеденном зале Дзирт чувствовал, что его старый боевой товарищ вновь был рядом с ним. Вскоре Дзирт ушел, не став вновь напоминать о Каттибри, до тех пор, пока он не сможет в точности понять, что только что произошло в комнате. По крайней мере, Дзирт понимал смущение варвара из-за девушки. Вульфгар был выходцем из племени, где доминировали мужчины, где женщина говорила лишь, когда ей позволял говорить ее мужчина. Было похоже, что теперь, когда он и Каттибри должны были обвенчаться, Вульфгару было очень тяжело расстаться с уроками своей юности. Эти мысли очень сильно волновали Дзирта. Теперь он начинал понимать, откуда взялась та печаль в голосе Каттибри, там, на тропе, за пределами комплекса дворфов. Также он видел и безрассудное поведение Вульфгара. Если упрямый варвар пытается погасить огни, горящие внутри Каттибри, то должен будет отнять у нее все, что привлекает его в ней. Все, что он любит тоже. Что любил и Дзирт в этой девушке. Дзирт пришел к этому выводу очень быстро. Он смотрел в ее проницательные голубые глаза в течение 10 лет и видел, как Каттибри умела убеждать даже своего упрямого отца. Ни Вульфгар, ни Дзирт, ни даже сами боги не смогут погасить огни, пылающие в глазах Каттибри. Глава 3. Переговоры. Восьмой король мифрилового зала вел своих друзей и 200 воинов-дворфов, экипированных скорее для битвы, нежели для переговоров. Бреннер был облачен в свой потрепанный однорогий шлем, второй рог которого уже давно был безвозвратно утерян, и прекрасную мифриловую кольчугу. На его щите красовалась пенящаяся кружка, обычный символ клана боевого топора, а на поясе в пределах досягаемости руки покоился неизменный топор, имеющий на своем древке отметины убийств 1000 врагов, большую часть которых составляли гоблины. Рядом с дворфом, облаченный в настоящую шкуру, шел Вульфгар. На его могучей груди красовалась волчья голова, а Эйджис Фанг покоился в стальной хватке его руки. Около него, с переброшенным через плечо Тулмарилом, шагала Каттибри. Однако эта парочка не разговаривала, и было очевидно, что между ними существовала некая натянутость. Дзирт шел справа от короля дворфов. Реджес семенил перед ним, и Гвинвивар, гордая пантера с перекатывающимися мускулами, ступала справа от Дзирта и Бреннера, стараясь держаться в тенях. Большинство из тех дворфов, что шагали за спинами пятерых друзей, несли с собой факелы, и мерцающий свет, играя на стенах, создавал чудовищные тени, заставляя спутников все время держаться в состоянии готовности, даже несмотря на то, что Дзирт и Гвинвивар находились рядом с ними. Пантера темного эльфа была достаточно умна и осторожна, чтобы они могли предоставить именно ей выбор маршрута. Ничего не смогло бы удивить этот отряд. Все находящиеся в нем были готовы к битве и обвешаны самыми лучшими доспехами и оружием. Каждый из дворфов имел при себе молот или топор для дальней атаки и еще какое-нибудь грозное оружие для ближнего боя. Четверо дворфов в центре отряда несли на своих мощных плечах большие деревянные брусья. Другие рядом с ними тащили огромные круглые пластины из камня с выдолбленными серединами. Также среди этой части отряда можно было заметить тяжелые веревки, длинные зазубренные колья, цепи и листы мягкого металла, что Бреннер на вопросительные взгляды своих товарищей назвал одним выражением – «забава для гоблинов». Разглядывая эти предметы, Дзирт прекрасно себе представлял, как, должно быть, будут веселиться гоблины от всех этих хитроумных изобретений. На перекрестке, где обширный проход уходил вправо, они обнаружили груду гигантских костей с двумя черепами, каждый из которых был настолько велик, что в него мог забраться хафлинг. «Эттин», — пояснил Бреннер, так как именно он прикончил этого монстра, еще когда был безбородым юнцом. На следующем перекрестке они встретились с генералом Дагной, возглавлявшим еще один отряд из 300 тяжело вооруженных дворфов. «Место переговоров», — объяснил Дагна. «Гоблины находятся 1000 футами ниже, в большой пещере». «Ты прикрыл фланги?» — спросил его Бреннер. «Да, но это лишь гоблины», — объяснил главнокомандующий. «Где один, там и все 400. Я послал Кобла и его 300 в обход по задним туннелям, чтобы исключить любую возможность бегства». Бреннер кивнул. Их преимущество было очевидным. К тому же Бреннер легко мог поставить любого из своих воинов против 5 ничтожных гоблинов и не опасаться за благополучный исход битвы. «Я возьму 1000 воинов и направлюсь прямо к ним», — объяснил король дворф. «Другая 1000 вместе с забавой рассредоточится справа и слева. Не подведите меня, если я буду нуждаться в вас». Смешок Дагны отразил его уверенность в силах дворфов, но тотчас его выражение вновь стало серьезным. «Ты сам будешь вести переговоры?» — спросил он у Бреннера. «Я не доверяю гоблинам». «Ха! Я уверен, что у них припасен какой-то трюк для меня, или я бородатый гном», — ответил Бреннер. «Но, похоже, если я не ошибаюсь, эти гоблины не видели дворфов уже не 1000 лет, и поэтому, я думаю, они недооценивают нас». Они обменялись крепким рукопожатием, и Дагна вместе со своими 300 воинов устремился вглубь коридора, производя такой шум, словно в туннеле началось землетрясение. «Скрытность никогда не была сильной стороной дворфов», — сухо произнес Дзирт. Реджис некоторое время созерцал стройные ряды дворфов, затем отвернулся в другую сторону, чтобы рассмотреть другой отряд, который нес брусья, каменные диски и другие приспособления. «Если твой живот не готов к этому...» — начал Бреннер, расценив заинтересованность Хафлинга как страх. «Я же здесь!» — резко ответил Реджис, и непривычная резкость в его голосе сразу привлекла к нему внимание его друзей. Но затем, что было совсем уж необычно для Реджиса, Хафлинг поправил свой пояс под выступающим животиком, расправил плечи и отвел взгляд. Другие лишь рассмеялись над поведением Реджиса, но Дзирт все еще с удивлением смотрел на него. Реджис и вправду был здесь. Но почему он пришел, Дроу не знал. Сказать, что Реджис любил схватки, было все равно, что сказать, что он ненавидел хорошо поесть. Несколько минут спустя 1000 оставшихся за спиной своего короля воинов, миновав широкий проход в каменной стене, вошла в огромную пещеру, где располагалась орда гоблинов. Дзирт с удивлением отметил, что в этой части пещеры отсутствовали сталагмиты, тогда как во всех остальных ее частях они были обычным зрелищем. Над головой Дзирта с не очень высокого потолка свисало множество сталактитов. Почему копель с них не оставила обычные каменные наросты на земле? Дзирт и Гвиневар скользнули в сторону, подальше от света факелов, в которых Дроу, обладающий исключительным зрением, абсолютно не нуждался. Они слились с тенями, отбрасываемые группой низко нависающих сталактитов, и словно исчезли. То же самое сделал и Реджис, находившийся неподалеку от Дзирта. «Отступайте кверху, прежде чем начнется заваруха», — прошептал Бреннер Вульгару и Каттибри. «Похоже, эти гоблины не такие уж и идиоты». Дворф замер на некоторое время, вводя взглядом края этой секции пещеры, отметив при этом, что пласты камня были тщательно обработаны. Обработаны с помощью инструментов, чтобы придать этой части пещеры необходимую форму. Его темные глаза подозрительно сузились, и Бреннер посмотрел в ту сторону, где спрятался Дзирт. «Я думаю, что для проведения переговоров нам лучше будет подняться чуть выше», — громко произнес Бреннер. Дзирт понял его. «Вся эта часть пещеры представляет из себя западню», — отметил Реджис, стоящий у Дроу за спиной. Дзирт едва не подпрыгнул, пораженный тем, что Хафлинг сумел так близко подобраться к нему, и подумал о том, какой из магических предметов Реджис использовал на сей раз, чтобы двигаться настолько бесшумно. Следуя за взглядом Хафлинга, Дзирт осмотрел ближайший край плоскости и столб, торчавший из камня, тонкий сталагмит, который лишь недавно был лишен своей верхней части. «Чтобы своротить такую громадину, нужна недюжинная сила», — рассудил Реджис. «Оставайся здесь», — приказал Дзирт, согласившись с догадливым Хафлингом. «Возможно, гоблины готовили поле битвы заранее». Дзирт двинулся в сторону, чтобы дворфы могли его увидеть. Затем подал Бреннеру несколько сигналов, сообщив, что он собирается на разведку. И снова исчез в тенях. Гвинвар не отставала от него ни на шаг. Затем в пещеру вошли все дворфы, и Бреннер предусмотрительно выстроил их цепочкой у края странной плоскости. Бреннер, Вульфгар и Каттибри вышли чуть-чуть вперед, чтобы встретить толпу гоблинов. Судя по красным горящим глазам, направленных на дворфов, их было больше 1000, может быть, 2. «Мы пришли поговорить», — произнес Бреннер на гортанном наречии гоблинов. «Как и договаривались». «Говори!» — раздался ответ гоблина, к удивлению, на общем наречии. «Что дворфы хотят предложить Гарьяку и его тысячам?» «Тысячам?» — вскинул бровь Вульфгар. «Гоблины умеют считать лишь по пальцам», — напомнила ему Каттебри. «Будьте готовы», — прошептал им обоим Бреннер. «Эта толпа ищет схватки. Я чувствую это». Вульфгар одарил Каттебри уверенным высокомерным взглядом, но его юношеский запал сразу же погас, так как девушка не обратила на него никакого внимания. Дзирт скользил от тени к тени вокруг валунов и, наконец, обогнул край плоскости. Как он и Реджеса ожидали, эта секция, поддерживаемая по всему переднему краю несколькими укороченными сталагмитовыми колоннами, являлась не цельным куском, а вырезанным пластом камня, закрепленным в этом месте. И как они ожидали, гоблины планировали обрушить край платформы и раздавить дворфов. По краям поддерживающих колонн были вбиты огромные железные клинья, ожидавшие, пока их вгонят вглубь, мощным ударом молота. Однако эту ловушку оборудовали не гоблины, а еще один двухголовый гигант – Эттин. Даже просто лежа на земле, он все равно был выше Дзирта. Дроу предположил, что создание, если бы выпрямилось, должно было бы быть не менее 12 футов в высоту. В своих руках, толстых как грудь Дроу, он держал огромную шипастую дубину, а две головы смотрели друг на друга, очевидно занятые какой-нибудь содержательной беседой. Дзирт не знал, собирались ли гоблины вести переговоры честно, намереваясь обрушить каменную пластину лишь в том случае, если дворфы начнут их атаковать. Но с появлением опасного гиганта он не хотел рисковать. Используя отдаленную колонну как прикрытие, он перескочил через край плоскости и исчез в темноте сбоку от поджидающего гиганта. Когда он увидел мерцание зеленых глаз пантеры с другой стороны растянувшегося гиганта, он понял, что Гвиневар также заняла свою позицию. Среди рядов гоблинов вспыхнул факел, и вперед вышли трое четырехфутовых желтокожих создания. «Ну!» — проворчал Бреннер, уже успевший устать от всей этой встречи. «Кто из вас псов есть Гарьяк?» «Гарьяк позади, вместе с остальными», — ответил самый высокий из трех гоблинов, бросив взгляд через свое покатое плечо на остальную толпу. «Явный признак того, что здесь пахнет неприятностями», — пробормотала Каттебри, словно ненароком стаскивая лук с плеча. «Если их лидер находится в задних рядах, значит, гоблины хотят драться». «Иди, скажи своему Гарьяку, или как там его, что мы не хотим убивать вас», — уверенно произнес Бреннер. «Меня зовут Бреннер Боевой Топор». «Боевой Топор?» — гоблин аж причмокнул, явно узнав это имя. «Ты король дворфов?» Не изменившись в лице, Бреннер прошептал своим друзьям. «Приготовьтесь». Рука Каттебри потянулась к колчану. Бреннер кивнул. «Король!» — заорал гоблин, оглядываясь назад на толпу монстров и тыча рукой в сторону Бреннера. Проворные дворфы поняли сигнал к битве гораздо быстрее, чем тупые гоблины, и следующим криком, озарившим пещеру, был боевой клич дворфов. Дзирт среагировал на сигнал к действию гораздо быстрее, чем туповатый Эттин. Существо взмахнуло своей дубиной, но тут же взвыло от боли и удивления. В одно из его запястий вцепилась 600-футовая пантера, а с другой стороны ему под мышку погрузился остро отточенный скимитар. Обе головы монстра сразу же повернулись в разные стороны, одна к Дзирту, другая к Гвиневар. Прежде чем Эттин успел понять, что происходит, второй скимитар Дзирта полоснул по его выпученным глазам. Гигант попытался выгнуться, чтобы добраться до надоедливого эльфа, но ловкий Дзирт проскочил под его рукой и бросился на легко уязвимые головы монстра. На другой стороне Гвиневар глубоко погрузила свои клыки в плоть гиганта, удерживая руку монстра. «Дзирт разобрался с ним», — предположил Бреннер, когда под его ногами дрогнула земля. С провалом своей простой затеи с ловушкой гоблины и вправду уступили более выгодную верхнюю позицию. Глупые создания кричали и верещали, бегали в разные стороны и кидали копья, большинство из которых даже не достигало своей цели. Более эффективным был ответ дворфов. Его возглавляла Кэти Бри с Тулмарилом наперевес, выпустив из него магическую серебристую стрелу, которая во время своего смертоносного полета светилась словно молния. Она оставила ровную, дымящуюся дыру в одном гоблине, сделала то же самое со вторым и впилась в грудь третьего. Все трое, как подкошенные, рухнули на пол. Сотня дворфов взревела и метнула свои боевые молоты и топоры в беспорядочную толпу гоблинов. Кэти Бри выстрелила один раз, и затем еще один, и всего лишь три ее выстрела унесли с собой 8 врагов. Теперь была ее очередь окинуть Вульфгара самодовольным взглядом, и варвар, смирившись, лишь отвел взгляд. Пол дико вздрогнул. Бреннер услышал, как снизу доносятся крики раненого гиганта. «Вниз!» — приказал король дворфов, перекрывая шум битвы. Свирепым дворфам не надо было повторять дважды, так как первые из гоблинов были уже довольно близко к краю площадки. Вниз полетели живые снаряды дворфов, которые, работая кулаками, ногами и оружием, врубались в ряды гоблинов, даже не замедляя своего продвижения. Эттин размахнулся, чтобы достать Дзирта, но случайно задел поддерживающий столб, который треснул ровно посередине. Платформа рухнула вниз, сбивая глупую тварь с ног. Дзирт пригнулся от хватки гиганта, никак не желая поверить в то, как плохо гоблины и Эттин продумали свой план. «Как ты хотя бы даже хотел убраться отсюда?» — спросил он, однако Эттин, конечно же, не понял его. Дзирт покачал головой, почти жалея о происходящем, и затем его скимитары вновь вернулись к своей работе на лице и глотке монстра. Спустя мгновение Гвинвар вспрыгнула на другую голову, оставляя в плоти гиганта глубокие борозды. Всего через несколько секунд рейнджер и его верный спутник выскочили из-под платформы. Их дело было окончено. Понимая, что его особенные навыки пригодятся в другом месте, Дзирт избежал дикой рукопашной схватки и двинулся вдоль стены пещеры. Он видел, что в главную пещеру вели с дюжину коридоров и почти через каждый бежали гоблины. Однако его больше волновали неожиданные союзники гоблинов. Между сталагмитами затаилось несколько эттинов, выжидая момента, чтобы присоединиться к общей схватке. Кэти Бри стояла на платформе и без устали выпускала стрелы в орду гоблинов. Внезапно она заметила Дзирта. Он замер на полпути к сталагмитовому холму у левой части пещеры и знаками подзывал ее и Вульфгара. Из общей массы сражающихся вынырнул гоблин и бросился напрямую к девушке, но внезапно перед ним вырос Вульфгар и снес его своим могучим молотом, отбросив на 12 футов в сторону. Варвар развернулся так быстро, как только мог, пытаясь принять защитную стойку, так как на него уже несся другой гоблин с копьем наперевес, направленным в грудь варвара. Копье уже почти достигло своей цели, но внезапно голова гоблина лопнула от удара серебряной стрелы. «Дзирт нуждается в нас», — объяснила Кэти Бри, и повела варвара влево, вдоль накренившейся платформы. Вульгар шел вдоль края и сбивал любого гоблина, попытавшегося добраться до вершины. Когда они выбрались из общей схватки, Дзирт указал Кэти Бри оставаться на месте, а Вульгару осторожно приблизиться. «Он нашел несколько гигантов», — объяснил им Реджис, прятавшийся неподалеку. «Вон за теми сталагмитами!» Дзирт обогнул сталагмит, затем тут же отпрыгнул назад ловким маневром, избежав знакомства с двумя дубинами эттинов, которые сразу же бросились за дроу. Один из гигантов тут же познакомился со стрелой Кэти Бри, которая вошла в него, опалив густую растительность на его груди. Вторая стрела сбила его с ног, а Вульфгар с громогласными криками «Темпас!» точным броском боевого молота добил раненое создание. На второго эттина, едва он показался из-за угла, вскочила Гвинвивар. Ее челюсти яростно работали, моментально ослепив обе головы монстра, а Дзирт в это время подобрался достаточно близко, чтобы погрузить свои скимитары. Следующий гигант появился с другой стороны сталагмита, но Кэти Бри была уже готова к его встрече, и стрела за стрелой неумолимо выжила из него жизнь. Вульфгар, поймав свой магический молот, бросился вперед. К тому времени, как Дзирт разобрался со своей жертвой, Вульфгар оказался рядом с ним, и друзья бок о бок встретили следующего приближающегося монстра. «Как в старые времена», — отметил Дзирт. Он не стал дожидаться ответа и метнулся вперед. но им оставалось лишь вздрогнуть и моргнуть глазами, когда между ними прошла следующая стрела Каттибри и вонзилась в пузо ближайшего гиганта. «Она сделала это нарочно, чтобы привлечь внимание», — отметил Дзирт, и, не дожидаясь ответа, вновь бросился вперед. Понимая отвлекающий маневр Дзирта, варвар занес Aegis Funk над Дроу, и Этьен, остановившийся, чтобы устранить помеху в лице Дзирта, тут же получил ощутимый удар молотом по одной из своих голов. Вторая голова осталась живой, но она выглядела сбитой с толку и слегка удивленной. Этого замешательства монстров вполне хватило Дзирту Доордуну. Ловкий Дроу подпрыгнул с легкостью, избегая неуклюжего удара, и послал свои скимитары крест-накрест, вычертив две параллельных линии на глотке гиганта. Эттин выронил обе дубины и схватился за смертельную рану. Стрела окончательно пригвоздила его к земле. Раненый Эттин направился в главную пещеру, но там его встретила волна из дюжины брошенных молотов. Прежде чем Дзирт Вульфгар или даже Каттибри со своим луком успели сделать хоть шаг, из тоннеля вылетела толпа дворфов и с яростными криками добила гиганта. Дзирт посмотрел на Вульфгара и лишь пожал плечами. «Не бойся, мой друг», — ответил варвар, улыбнувшись. «Врагов еще предостаточно». С еще одним призывом к своему богу сражений Вульфгар развернулся и бросился в главную битву, пытаясь разглядеть в море из дворфов и гоблинов однорогий шлем Бреннера. Однако Дзирт не последовал за ним, предпочитая одиночную схватку ярости общей битвы. Подозвав Гвинвар, Дроу направился вдоль стены и в конечном итоге покинул главную пещеру. Сделав несколько шагов, он услышал предупреждающий рык от своей верной пантеры и понял, что Реджис был совсем рядом с ним. Оценка Бреннером доблести своих дворфов была совершенно верна. И вскоре битва обернулась полным бегством противника. Обмениваясь ударами с облаченными в доспехи дворфами, гоблины обнаружили, что их грубые мечи и ничтожные дубинки не шли ни в какое сравнение с закаленным оружием их врагов. К тому же воины Бреннера были гораздо лучше обучены, хорошо держали строй и сохраняли холодную голову для принятия верных решений, что было достаточно тяжело сделать среди общего хаоса и криков умирающих. Гоблины бежали десятками, но лишь для того, чтобы наткнуться на воинов Дагны, поджидающих их. Из-за царившей неразберихи Каттибри пришлось тщательно выверять каждый выстрел, так как она не была уверена, что тощие тела гоблинов смогут задержать пущенные ею стрелы. Девушка сосредоточилась на тех гоблинах, которые бежали по просвету, возникавшему между основной битвой и рядами Дагны. Несмотря на все разговоры о переговорах и все упреки, что она предъявляла Бреннеру и остальным, девушка не могла отрицать, что каждый раз, поднимая Тулмарил Искатель Сердец, она ощущала легкое возбуждение, которое можно испытать только во время битвы. Глаза Вульфгара также светились знакомым блеском. Выросший среди воинственного народа, он еще в юном возрасте познал жажду битвы. Ярость, которая уменьшилась лишь когда Бреннер и Дзирт показали ему настоящую цену его врагов и сколь много бед принесли племенные войны. Однако во время этой битвы он не чувствовал вины, ведь это были лишь злобные гоблины. И вступление Вульфгара в главную битву после расправы с Эттинами еще долго сопровождалось песней, обращенной к Темпосу. Вульфгар не нашел ни одной одинокой жертвы, чтобы метнуть в нее свой молот, но он не остался разочарованным, особенно когда из главной битвы вырвалось несколько гоблинов, бросившихся в его сторону. Первые трое едва успели осознать, что впереди их поджидал варвар, когда Вульфгар одним взмахом молота отбросил их в сторону, убив двоих на месте. Гоблины, которые находились сзади, замешкались, но продолжили свое бегство, огибая варвара, словно река обтекает камень. Под следующим тяжелым ударом Aegis Funk'а лопнула голова одного из гоблинов. Следующим движением Вульфгар отвел выпад мечом, затем нанес удар левой рукой, раздробив при этом челюсть нападающего монстра и отбросив его далеко назад. Варвар почувствовал легкий укол в боку, и прежде чем лезвие меча успело погрузиться в него еще глубже, резко отступил. При этом его свободная рука описала дугу, и, поймав голову атаковавшего, варвар поднял существо с земли. Меч все еще находился у него в руке, и Вульфгар понял, что он оказывается уязвимым. Единственным оставшимся способом защиты оказалось дернуть гоблина вверх и вниз с такой силой, чтобы он уже не смог взмахнуть. Затем Вульфгар крутанулся вокруг своей оси, и нанес размашистый удар молотом, чтобы отбросить атаковавших назад. Наступающий гоблин попытался отскочить назад, поднимая руки в жалкой попытке защититься. Но могучий молот смял тощие конечности существа и отбросил его, впечатав лицом в каменный пол. Упрямый глупый гоблин, болтающийся в воздухе, обхватил могучие бицепсы Вульфгара. Варвар со всей силы вдавил существо в пол и дернул в бок, услышав знакомый треск ломающейся шеи. Краем глаза, заметив вновь приближающихся гоблинов, он развернулся и со всей силы бросил мертвого гоблина в ряды его товарищей, рассеивая их. «Темпас!» — взревел варвар. Он двумя руками занес молот и обрушил его в гущу окружающей его толпы и так продолжал молотить, не останавливаясь ни на миг. Любой гоблин, не успевший спастись от столь яростной атаки, оказался так или иначе смертельно ранен. Вульфгар вновь развернулся к группе, которая, как он знал, уже была позади него. Гоблины и вправду начали наступать, но едва могучий воин с безумными горящими глазами обернулся к ним, гоблины сразу же бросились в рассыпную. Вульфгар метнул свой молот, снеся одному из них голову, затем развернулся и бросился на другую группу. Эти также бросились бежать, явно не замечая, что этот безумный человек был безоружен. Вульфгар поймал одного из них за локоть, развернул лицом к себе и ударил наотмашь второй рукой, отбросив его на землю. Эйджис Фанг вернулся к нему в руку, и ярость варвара удвоилась. Бреннер уперся ногой в грудь своей последней жертвы, чтобы освободить зазубренное лезвие топора. Когда он все же сумел извлечь его, то дворфа с головы до ног обдал фонтан крови. Но Бреннера не волновало это, он был уверен, что гоблины – злобные существа, и поэтому эти последствия от его жестокой атаки лишь делают мир чуточку лучше. Улыбнувшись от такой мысли, король дворфов вновь бросился вперед, чтобы отыскать очередную жертву. Гоблин ударил первым, его дубинка разлетелась на куски при соприкосновении с прекрасным щитом Бреннера. Неверящим взглядом гоблин уставился на свое сломанное оружие, затем перевел взгляд на дворфа, как раз вовремя, чтобы увидеть, как между его глаз входит острое лезвие топора Бреннера. Яркая вспышка справа от дворфа вернула его к реальности. Однако он понял, что это было дело рук Кэттибри, которая пригвоздила очередную свою жертву серебристой стрелой. «Чертов лук!» – пробормотал дворф и посмотрел назад на свою дочь. Он заметил, что на платформу забирался один из гоблинов. «Ну нет, у тебя ничего не выйдет!» – вскрикнул дворф, бросаясь к нему и взбираясь на вершину. Он уже добрался до создания, готовясь обменяться с ними ударами, когда очередная вспышка заставила его отпрыгнуть назад. Гоблин замер, затем перевел взгляд на свою грудь, словно ожидая увидеть, как из нее торчит стрела. Однако вместо этого он нашел ровную дыру прямо в обоих легких. Гоблин засунул в нее палец в нелепой попытке предотвратить поток крови, затем рухнул замертво. Бреннер уперся руками в бока и хмуро посмотрел на свою дочь. «Эй, девочка!» – забрюзжал он. «Ты лишаешь меня веселья!» Пальцы Кэттибри начали натягивать тетиву, но она тут же расслабилась. Бреннер слегка удивился такому поведению девушки, затем все понял, когда ему по голове пришелся тяжелый удар дубины гоблина. «Пожалуйста, забирай этого себе», – пожав плечами, произнесла Кэттибри. Бреннер уже не слушал ее. Он поднял свой щит вверх, отражая следующую атаку, и резко развернулся, держа топор впереди себя. Гоблин втянул живот и откинулся на пятки. «Недостаточно далеко», – произнес Бреннер, учтиво используя наречие гоблинов, и его слова оказались правдой. Кишки гоблина медленно вываливались наружу. Перепуганное создание в ужасе посмотрело на них. «Не стоило нападать на меня, когда я находился к тебе спиной», – пожурил его Бреннер боевой топор и вторым ударом снес гоблину голову. Очистив платформу, и Бреннер, и Кэттибри обернулись в сторону главной битвы. Кэттибри подняла лук, но не нашла больше ни одной цели, чтобы наградить ее стрелой. Большинство гоблинов бежали, но так как отряды Дагны перекрывали их отступление, то бежать им было совершенно некуда. Бреннер спрыгнул вниз и повел своих людей в погоню, и подобно огромной, жестокой пасти толпа дворфов начала смыкаться вокруг орды гоблинов.